Стас. Рыжий с Шибуевым ржали, как кони, перекрикивая громко звучащую в салоне автомобиля музыку. Еще бы. Тачка, в которой они подвезли меня к школе, принадлежала прадеду Андрюхе, старикашке-профессору, медицинскому светиле, воспитанному на советских идеях, и была такой же ржавой развалиной, как ее 80-летний хозяин, чего нельзя было сказать о начинке. Только увидев старый, раритетный москвич, подкативший к моему дому вместо мерса рыжего, я сам заметно повеселел. Настроение после разговора с батей было хуже некуда, и шутка друзей обещала лучшим образом сказаться на настроении. Въезжая в знакомые ворота учебного заведения, мы громким смехом встретили изумление на летдушном нежно-розовом платье, открывающем взглядом плечи и стройные ноги, остановившуюся на пороге зала, чтобы с восторгом встретить раскинувшееся перед ней новогоднее чудо зимнего бала. Пальцы Марины тисками сомкнулись на запястье, приводя меня в чувство. Ногти больно впились в кожу, глаза смотрели остро и с вызовом. В эту секунду, выбившую почву из-под ног, я напрочь забыл о том, что собирался сделать.